Глава 11. В королевском кабинете. В тот вечер король сидел один у себя в кабинете. Над его головою четыре крылатых хрустальных фигуры, спускаясь с потолка на золотых цепях, поддерживали душистую лампу, которая заливала всю комнату ярким светом, многократно отражавшимся в зеркалах. Мебель из черного дерева с серебром, нежных цветов ковер, чудные шелковые ткани, вышивки из гобеленов, золотые изделия и хрупкий севрский фарфор — все лучшее, что могла произвести французская промышленность, было собрано в этих стенах. За этот порог проникали только вещи, представлявшиеся верхом совершенства в своем роде. И среди всего этого великолепия сидел его хозяин, опершись подбородком на руку, а локтями на стол, безучастно уставившись глазами в стену, печальный и угрюмый. Хотя его темные глаза были устремлены на стену, но видел он совсем другое. Перед ним тянулась длинная перспектива прожитой уже жизни, начиная с той далекой поры, когда сны и действительность сливаются друг с другом, как в тумане. Не во сне ли он видел этих двух мужчин, склонявшихся над его люлькой, одного в темном кафтане и со звездой на груди, которого его учили звать отцом, а другого в длинном красном платье и с маленькими сверкающими глазами. Даже сейчас, более чем через 40 лет, ему ясно рисовалось это злое, хитрое, властное лицо, и перед ним оживал старый кардинал Ришелье, великий правитель Франции. А за ним другой кардинал, долговязый и тощий, который отнимал у него карманные деньги, жалел для него пищи и одевал его в старые платья. Как живо он помнил день, когда Мазарини нарумянился в последний раз, и весь двор заплясал от радости при вести, что его нет в живых. А какая у него была мать, какая властная и какая красавица. И он хорошо помнит, как храбро она вела себя во время той войны, которая сломила силу французской знати, а также и то, как, умирая, она просила священников не запачкать миром завязок ее чепца. Потом он начал думать о том, что сделал сам, как он устранял всех своих выдающихся подданных, пока вместо того, чтобы походить на дерево, окруженное побегом, не остался одиноким, высоко над всеми, покрывая своей тенью всю страну. Вспомнил он и свои войны, и договоры, и законодательство. Его стараниями Франция раздвинула свои границы и на север, и на восток, зато внутри была так сжата, что имела лишь один голос — его собственный. Затем перед ним выплыли лица, игравшие роль в его частной жизни. Скольких он мучил, скольких обижал. Некоторые уже умерли. Некоторые были в монастырях. Вспомнил молоденькую и кроткую жену свою, для которой он был плохим мужем. И что вышло из всей его мятежной, полной настойчивых стремлений жизни? Он стоял на пороге старости, утратил вкус к юношеским развлечениям, подагра и головокружение все чаще напоминали ему, что над своим собственным телом он не властен, и в столько лет он не нажил ни одного верного друга. Ни в семье, ни при дворе, ни во всем королевстве. За исключением той единственной женщины, на которой собирался жениться в ту ночь. Как она была терпелива, добра возвышена. С ней он мог надеяться загладить истинно славными деяниями грядущих лет все грехи и безумства прошлого. Пусть бы приехал архиепископ. Пусть бы связал их узами, которые нерасторжимы на всю жизнь. Послышался стук в дверь. Он живо вскочил, полагая, что прибыл архипастырь, но увидел только своего камердинера, пришедшего доложить, что Лувуа просит о свидании. Непосредственно за ним явился и сам министр со своим большим носом и обвисшим подбородком, неся в руках две кожаных сумки. «Государь», — сказал он, — когда Бантан удалился. «Надеюсь, я вам не помешал?» «Нет-нет, Лувуа. Мои собственные мысли поистине доставляли мне мало удовольствия, и я рад от них отвлечься. Я уверен, что мысли Вашего Величества всегда могут быть лишь самыми приятными, — ответил придворный. Но я принёс вам нечто, чем, надеюсь, ещё больше развлечь вас. Да? Что же это такое? Когда такое множество наших молодых дворян отправились в Германию и Венгрию, вам благоугодно было в мудрости вашей высказать, что вы желали бы взглянуть на письма, которые они станут писать домой, а также на ответы, которые будут им и получаться. Да, ну вот они все здесь. Всё, что привёз почтарь, и всё, что собрано для отправки, в этих двух мешках. Сургуч размягчён спиртом, а заклейка — паром, и теперь все письма распечатаны. Король захватил пригоршню писем и посмотрел на адреса. «Мне, право, хочется почитать в сердцах этих людей», — сказал он. «Только так я могу узнать истинные мысли тех, кто гнётся и льстит в моём присутствии». «Полагаю?» — глаза его вдруг сверкнули подозрением. «Что, сами вы их не просматривали?» «О, государь, я лучше бы умер». «Вы в этом клянётесь?» «Клянусь надеждой на спасение». Здесь, вижу, есть письмо вашего сына». Лувуа переменился в лице и, взглянув на конверт, пролепетал. «Ваше Величество, увидите, что он так же предан вам за глаза, как и в глаза, иначе он мне не сын». «Так вот, с него и начнём». «А, да, но и не длинно. Милый Ахилл, с каким нетерпением я жду, чтобы ты вернулся. Без тебя при дворе скука, точно в монастыре. Мой потешный отец по-прежнему топорщится, как индюк, хотя все его медали и кресты ничуть не меняют того факта, что он всего только главный лакей, имеющий не более настоящей власти, чем, например, я. Он выуживает у короля немало, но не понимаю, куда девает, ибо мне перепадают сущие пустяки. Я ещё не уплатил тех 10 000 ливров, что занимал на ювелирной улице. Если мне не повезёт в ландскнехт, карточная игра, то как бы ни пришлось в скором времени присоединиться к тебе. Я напрасно обидел вас, Лувуа. Вижу, что вы не читали этих писем. Пока читалось это послание, министр сидел красный, как свёкла, и глаза вылезали у него из головы. Когда чтение окончилось, он почувствовал облегчение, потому что в письме не оказалось ничего, что могло бы серьёзно повредить ему в глазах короля. Но всё в нём дрожало от бешенства, когда он слушал, как отзывался о нём его молодой повеса. «Змеёныш!» — воскликнул он. «Ох, подколодный змеёныш! Я заставлю его проклясть день своего рождения!» «Ну, Лувуа!» — возразил король. «Вы человек, много видавший в жизни, и должны бы отнестись к этому спокойнее. Горячая юность часто говорит, не подумавши. Забудьте об этом деле. А что же у нас дальше? Письмо от моей милой девочки к её супругу, принцу де Конде. Я узнаю её почерк из тысячи. Ах, моя душечка, она и не подозревает, что её бесхитростная болтовня попадёт мне на глаза. Да что и читать, когда мне без того открыто всё её невинное сердечко». Он развернул листок душистой розовой бумаги с улыбкой любви, но не успел взглянуть на страницу, как улыбка исчезла, и он вскочил с гневным ворчанием, прижавши руку к сердцу и всё-таки не отрывая глаз от письма. «Дрянь!» — воскликнул он, задыхаясь. «Дерзкая, бессердечная, дрянная девчонка! Лувуа, вы знаете, что я сделал для принцессы? Вы знаете, что она была зеницей глаз моих. Жалел ли я для неё чего-нибудь? Отказывал ли я ей в чём-либо?» «Вы были олицетворением доброты, Ваше Величество», — сказал Лувуа, чувствуя, что раны его начинают заживать при виде страданий владыки. «Послушайте, что она пишет про меня. Старый папенька-ворчунок таков же, как обыкновенно. Только в коленках что-то неладно. Помнишь, как мы, бывало, хохочем над его фокусами и жеманством? Ну, теперь он это бросил. И хотя всё ещё топчется на своих высочайших каблуках, точно на ходулях, но платье его совсем слиняли. Весь двор, конечно, следует его примеру. Так можешь себе представить, какая получается картина. Совершенно как ночной кошмар. Потом эта женщина все еще в милости, и ее платья такие же затрапезные, как ворчунковы кафтаны. Вот, когда ты приедешь, давай уедем в деревню. Я буду ходить в голубом шелке, а ты — в красном бархате. У нас будет свой маленький пестренький двор назло моему величественному папаше». Людовик закрыл лицо руками. «Вы слышите, как она отзывается обо мне, Лувуа? Это возмутительно, ваше величество, возмутительно! Она дает мне прозвище, мне, Лувуа. Отвратительно. О коленях? Можно подумать, что я старик. Непростительно, но, ваше величество, позвольте мне заметить, что именно в этом случае надо спокойнее смотреть на вещи. Горячая юность часто говорит, не подумавши. Забудьте об этом». «И вы говорите, как дурак, Лувуа. Дитя, которое я любил, обращается против меня, а вы советуете мне забыть. Ах, это еще раз доказывает, что король менее всего должен верить тем, у кого в жилах течет его собственная кровь. Зачем вы принесли мне эти письма, Лувуа? О, зачем вы исполнили мой глупый каприз? Боже мой, неужели на свете нет ни правды, ни чести, ни прямодушия?» Он топнул ногой и потряс над головою свои стиснутые руки в пылу гнева и разочарования. «Так, может быть, меня унести остальные?» — с живостью осведомился Лувуа. Он все время сидел как на иголках, так как не знал, какие открытия могут последовать далее. «Уберите их, но оставьте у себя сумку». «Обе сумки». «Ах, я и забыл про другую. Может быть, хотя я окружен лицемерами, я имею, по крайней мере, честных подданных вдали? Возьмем одно на удачу». «От кого это?» «От герцога де Ларшфуко. Он всегда казался скромным и почтительным молодым человеком. Что-то он пишет». «Хм, Дунай, Белград, великий визирь. Ах!» Он закричал, как будто от удара кинжалом. «Что такое, ваше величество?» Министр сделал шаг вперед, потому что его испугало выражение лица государя. «Унесите их, Лувуа! Возьмите их!» — повторял тот, отталкивая от себя груду бумажек. «Я хотел бы никогда не видать их. Я больше не взгляну на них. Он отрицает даже мое мужество, тогда как я бывал уже в траншеях, когда он лежал еще в люльке. Он пишет, эта война не понравилась бы королю, потому что здесь происходит сражение, а нет милых и безопасных осад, столь любезных его сердцу. Ей-богу, он заплатит мне головой за эту шутку. В Лувуа она дорого ему обойдется. Но унесите их, я больше не могу их видеть». Министр укладывал письма в сумку, когда ему вдруг бросился в глаза смелый, четкий почерк госпожи де Ментенон. Какой-то демон шепнул ему, что этим ему удается в руки оружие для казни той, чьего имени он не мог слышать без зависти и злобы. Стоило ей написать что-нибудь необдуманное, и этого будет довольно, чтобы даже теперь, в последнюю минуту, отвратить от нее сердце короля. Лувуа был хитрый человек. В одну минуту он сообразил эту возможность и ухватился за нее. «А, — сказал он, — вот это письмо, пожалуй, не стоило и распечатывать». «Которая, Лувуа? Чье именно?» Министр пододвинул к нему письмо, и Людовик вздрогнул при взгляде на него. «Почерк госпожи де Ментенон», — выговорил он, задыхаясь. «Да, это к ее племяннику в Германию». Людовик взял письмо, потом вдруг бросил его обратно в общую кучу. Но вскоре рука опять потянулась за ним. Лицо его стало бледным и растерянным, а на лбу выступили капли пота. «Если и там окажется то же, что в прочих...» Одна эта мысль потрясала его до глубины души. Два раза хотел он взять письмо и два раза ронял его из дрожащих рук. Наконец он толкнул его к Лувуа и сказал: «Прочтите вслух». Министр развернул письмо и расправил его на столе с лукавыми искорками в глазах, за которые мог бы поплатиться своим положением, если бы король сумел верно понять их значение. «Мой милый племянник», — начал он, — «исполнить вашу последнюю просьбу мне никак невозможно. Я никогда не злоупотребляла милостью короля настолько, чтобы выпрашивать чего-либо для себя. Поэтому считаю равно неудобным просить чинов для моих родственников. Никто не порадуется более меня, когда вы сделаетесь майором в вашем полку. Но это должно произойти вследствие вашей храбрости и усердия, а не в силу моей протекции. Служба такому человеку, как король, сама в себе заключает награду. И я уверена, что останетесь ли вы корнетом или получите более высокий чин, вы все так же ревностно будете исполнять его волю. К несчастью, он окружен множеством низких людей. Есть среди них просто дураки, как Лазень. Есть негодяй, каким был покойный Фуке. А некоторые кажутся одновременно и дураками, и негодяями, как Лувуа, военный министр. Здесь чтец подавился от бешенства и некоторое время только хрипел и барабанил пальцами по столу. «Продолжайте, Лувуа, продолжайте», — сказал Людовик, улыбаясь в потолок. «Эти тучи закрывают солнце, дорогой племянник, но, поверьте мне, за ними солнце сияет не менее ярко. Сколько лет я знаю эту благородную натуру, как немногие ее знают, и могу вам сказать, что его добродетели принадлежат ему лично. Если же блеск их и помрачается чем-либо, то единственно по той причине, что доброта сердца побуждает его порою подчиняться желаниям окружающих. Надеюсь скоро увидеть вас в Версале с огбенным по тяжестью ваших лавров, а до тех пор примите мой привет и желание скорого повышения, хотя оно и не может быть достигнуто указанным вами путем. «Ах!» — вскричал король, и глаза его засветились любовью. «Как мог я усомниться в ней хоть на минуту? Но меня так расстроили остальные!» Да, Франсуаза чужда фальши и притворства. «Не прекрасно ли это письмо, Лувуа?» «Госпожа де Ментенон очень умная женщина», — уклончиво отвечал министр. «А как она читает в сердцах! Как она правильно поняла мой характер!» «Но моего она совсем не поняла, государь». Послышался стук в дверь, и в комнату заглянул Бонтань. «Архиепископ изволили прибыть, Ваше Величество». «Очень хорошо, Бонтан. Попроси госпожу де Ментенон потрудиться пожаловать сюда. И прикажи свидетелям собраться в приемной». Лакей поспешно удалился, а Людовик обратился к своему министру. «Я желаю, чтобы вы были одним из свидетелей, Лувуа». «Чего, Ваше Величество?» «Моего бракосочетания». Министр привскочил. «Как, Ваше Величество, уже?» «Да, сейчас, через 5 минут». «Слушаю, Ваше Величество». Несчастный царедворец напрягал все силы, чтобы принять более праздничный вид. Но этот вечер для него был полон горечи, и вынужденное участие в том акте, благодаря которому эта женщина должна была стать женой короля, явилось для него последнюю каплю, переполнившую чашу. «Уберите письма, Лувуа. Последнее вознаградило меня за остальные. Но все-таки эти мерзавцы еще поплатятся. Кстати, что это за племянник, которому писала госпожа де Ментенон? Его зовут, кажется, Жерар. Любеньи? Да, Ваше Величество. Приготовьте ему полковничий патент и заместите им ближайшую вакансию». «Полковничий, Ваше Величество? Да ему еще нет 20 лет». «Да-да, Лувуа. Скажите, пожалуйста, я ли глава французской армии, или, может быть, вы? Берегитесь. Я уже предостерег вас раз. Говорю вам, что если бы мне вздумалось сделать бригадными генералами мои Ботфорты, то и тогда вы без рассуждений обязаны приготовить бумаги. Теперь ступайте в приемную и ждите там с остальными свидетелями, пока вас не потребуют». Между тем, в маленькой комнатке с красной лампадкой перед изображением Богоматери происходила суетня. Посредине стояла Франсуаза де Ментенон с румянцем волнения на щеках и с необычным сиянием в спокойных серых глазах. На ней было платье из блестящего белого глазета, подбитое и отделанное серебристой саржей, и на вороте и рукавах, обшитая дорогим кружевом. Вокруг нее хлопотали три женщины, вставая и приседая, наклоняясь и поправляя то здесь, то там, где собирая, где подкалывая, пока не устроили все по своему вкусу. «Вот», — сказала главная портниха, в последний раз прижав шелковую розетку, «теперь, кажется, все хорошо, ваше вил... То есть я хочу сказать, сударыня». Дама улыбнулась над ловкой обмолвкой придворной портнихи. «Я не особенно интересуюсь нарядами», — заметила она, «но хотела бы иметь наружность, приличную обстоятельствам». «Ах, вас нетрудно одевать». И портниха начала распространяться о преимуществах наружности госпожи де Монтенон. Но та совсем не слушала ее болтовню. Она устремила взор на статую Богоматери, и губы ее двигались в тихой молитве. Молитве о том, чтобы ей стать достойной той высокой участи, которая так внезапно выпала на долю ей, бедной гувернантки, чтобы среди всякого рода соблазнов и обманов идти прямым путем, чтобы перемена в ее жизни принесла благополучие любимому ею человеку и всей стране. Молитва ее была прервана тихим стуком в дверь. «Это Бонтан, сударыня», — сказала мадемуазель Нанон. «Он говорит, что король готов». «Так не следует заставлять его ждать. Пойдемте. И да благословит Бог наше начинание». Маленькое общество собралось в королевской приемной и оттуда двинулось в церковь. Впереди шел величественный архиепископ в зеленом облачении, полный сознанием важности своей роли, с требником в руках, вложивший палец в то место книги, где написан был чин венчания. Рядом с ним шагал его приближенный священник и два маленьких придворных служителя в малиновых подрясниках с зажженными свечами. Король и госпожа де Монтенон шли рядом. Она серьезно и спокойно, тихой поступью и с опущенными глазами, он с румянцем на смуглых щеках и тревожным блеском в глазах, как человек, знающий, что в жизни его совершается великий перелом. За ним в торжественном молчании следовало несколько избранных свидетелей. Худой и молчаливый отец Лашес, Лувуа, хмуро глядевший на невесту, маркиз де Шармаран, Бонтан и мадемуазель Нанон. Свечи бросали яркий желтый свет на эту небольшую группу людей, медленно двигавшихся по коридорам и салонам в церковь, и обливали расписные стены и потолки сиянием, которое отражалось на позолоте и в зеркалах. Но в углах оставались длинные дрожащие тени. Король нервно поглядывал на эти черные пятна и на портреты предков по стенам. Проходя мимо изображения покойной жены своей, Марии Терезии, он остановился, задыхаясь от ужаса. «Боже мой!» — прошептал он. «Она нахмурилась и плюнула в меня». Госпожа де Монтенон вложила свою руку в его горячую ладонь. «Ничуть, Ваше Величество!» — так же тихо ответила она. «Этот дрожащий свет упал на картину». Ее слова возымели на него обычные действия. Выражение страха исчезло из его глаз, и, взяв ее за руку, он решительно двинулся вперед. Минуту спустя они стояли перед алтарем, и над ними читались слова, связывавшие их навеки. Когда по окончании обряда она повернулась к выходу с блестящим новым кольцом на пальце, вокруг раздались поздравления. Один король не сказал ничего, а только взглянул на нее, но так, что она не пожелала никаких слов. Она оставалась спокойную и бледную, но кровь стучала ей в виски, и ей казалось, что в этом стуке повторяются слова: «Ты теперь королева Франции, королева, королева, королева». Но вдруг на нее упала какая-то тень, и тихий голос сказал на ухо: «Помните обещание, данное церкви». Она вздрогнула и, обернувшись, увидела около себя бледное и возбужденное лицо иезуита. «Ваша рука похолодела, Франсуаза», — сказал Людовик. «Пойдемте, моя дорогая. Мы слишком долго пробыли в этой мрачной церкви».